По случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сына 8 июля представители дипмиссии и международных организаций, военные атташе, пхеньяне и другие иностранные гости посетили Кумсусанский дворец Солнца и чтили память Ким Ир Сына и Ким Чен Ира.